Дети Хлотаря, внуки Хлодвига, даже в те времена поразили мир жестокостью и вероломством. Их было семеро. Вместе с двоюродными братьями, которые тоже претендовали на престол, они долгие годы вели между собой кровавые войны. Особенно известна война жен двух братьев Брунгильды и Фредегонды, которая стала символом эпохи, символом коварства и насилия. Брунгильда, дочь короля Испании, вышла замуж за одного из сыновей Хлотаря, Зигиберта. Она была образованна и красива. Зигиберт получил за ней огромное приданое и мог теперь рассчитывать на военную поддержку тестя. Поэты воспевали красоту и ум Брунгильды. О ее пышной свадьбе рассказывали легенды. Другой сын Хлотаря, Хильдерик, позавидовал брату. Овдовев, он отправился к королю Испании просить руки его старшей дочери, Гелисвинты, сестры Брунгильды. Хильдерику досталось в приданое еще больше сокровищ, чем Зигиберту, и он устроил еще более пышную и богатую свадьбу, подарив жене 5 городов. У Хильдерика была любовница. Ее звали Фредегонда. Она не принадлежала к знати, но, несмотря на свое низкое происхождение, имела большое влияние при дворе. Современники называли ее красоту хищной и грубой. Хильдерик во всем подчинялся ей. И вскоре по приказу Фредегонды Гелисвинту задушили в постели. Брунгильда потребовала, чтобы Зигиберт отомстил Хильдерику за убийство сестры. Зигиберта поддержали другие братья. Началась кровопролитная междоусобица. Родственники хотели отнять у Хильдерика те 5 городов, которые после свадьбы принадлежали Гелисвинте. Они уже почти добились своего, но Фредегонда подослала убийцу, и Зигиберт пал от удара кинжала. Хильдерик нанес поражение своим противникам и захватил Париж. Брунгильда оказалась в плену. Но один из сыновей Хильдерика от первой жены влюбился в пленницу, бежал с ней, и руанский епископ обвенчал их. Позже, спасаясь от погони, сын Хильдерика приказал своему слуге убить себя. Брунгильде удалось спастись. Все эти события вызвали гнев и возмущение многих придворных и особенно священников. В городе Туре жил знаменитый епископ Григорий Турский. Он написал историю франков, дошедшую до наших дней. Фредегонда боялась, что Григорий Турский осудит ее поведение, и решила действовать первой. Один из приближенных Фредегонды, Лев Даст, сын бывшего раба, отпущенного на свободу, помощник дворцового повара, а потом пирожник, получивший от своей покровительницы титул графа, обвинил Григория Турского в клевете на жену короля. Епископ явился на суд короля и епископов. Авторитет Григория Турского был так велик, что его оправдали. А Фредегонда, чтобы замести следы, приказала убить своего сообщника Левдаста. Хильдерик, приступавший вместе с Фредегондой земные законы, боялся небесного наказания, хотя и ненавидел церковь. Он любил рассуждать о христианской вере и даже предложил несколько букв, которых не хватало в латинском алфавите для передачи звуков германского языка. Григорий Турский в своих сочинениях называл Хильдерика Нероном и Иродом своего времени. Когда у Фредегонды родился сын, она организовала заговор, и Хильдерика убили на охоте. Королем стал 4-месячный наследник, а власть взяла в свои руки Фредегонда. Война против Брунгильды вспыхнула с новой силой и длилась многие годы. Ее завершил подросший сын Фредегонды. Брунгильда попала в плен, ее обвинили в смерти 10 франкских королей, погибших в междоусобных войнах, и после 3-дневных пыток приговорили к страшной смерти. Сначала для позора провезли на верблюде сквозь ряды войск, а потом за волосы, руку и ногу привязали к хвосту лошади и пустили лошадь бешеным галопом. Соперница Брунгильды, жестокая Фредегонда, тихо умерла в своей постели и была с почестями похоронена в церкви. Так жестокий Хлодвиг и его наследники положили начало династии Меровингов, первой французской королевской династии. Пройдут столетия, и на месте франкских королевств возникнет великая и прекрасная Франция, а столица Хлодвига, Париж, станет столицей мира искусств, художников и поэтов нового времени.